Дрозды. Дрозды живут, как все настоящие птички. Греются, валяются в пыли на дороге и спят под забором. Их мало что беспокоит, и они никогда не строят планы. Так как они еще могут жить, только высокодуховные брахманы, овцы высоко в горах на альпийских выпасах, пьяницы в глубочайшем запое и бесчисленные стада счастливых пенсионеров, сумевших дожить до своей пенсии.